Глава 6. Чествование героев. Феликс стоял на командной палубе духа Грунгни. Он мог заявить, что дела плохи, просто изучив показания приборов. Более половины циферблатов и двигателей не работало. И прямо отсюда было слышно, сколь ужасен звук двух оставшихся двигателей. Прихрамывая, в дверь прошел Макайсон. Феликс никогда не видел инженера настолько разозленным. «Худо дело?» «Так и есть, черт его дыри! Нам повезло, что мы еще тут! Подвесные тросы, хрипящие гондолу к аэростату, в трех местах почти растрепались. Я поручил парням сделать кое-який ремонт, но это только временное решение. Только вопрос временный, коли тросы износятся окончательно». «Не самая хорошая новость», — заметил Феликс. Похоже, его высказывание побудило Макайсона разозлиться еще больше. «Аэростат порван! Два двигателя вышли из строя! Корпус пробит почти в 20 местах! Мы потеряли орудийную башню, остался только один гиро! Черт побери! Вот что я скажу! Даже якщо це буде стоить мне жизни, я заставлю того дракона заплатить за це! Він пожалеє про тот день, коли напал на мій воздушний корабль!» Феликс вздрогнул. Не сомневаясь в том, что Макайсон имел в виду именно то, что высказал, Феликс не понимал, каким образом гном собирается сдержать свое обещание. Они били дракона всем, что у них было, но тот все равно смог улететь в свое логово. Феликс даже не был уверен, что дракон сбежал. У Феликса было ощущение, что дракон позволил ему уйти, потому что это его устраивало. Феликс полагал, что у них столько же шансов убить дракона, как у него стать императором. Прихрамывая, на командную палубу вышел старый Борек. Он выглядел еще более дряхлым, чем обычно. Он неторопливо передвигал посох, словно слепой, нащупывающий себе путь. Длинная борода Борека волочилась по полу. Похоже, силы гнома были на исходе. Потеря племянника нанесла ему тяжкий удар. «Мне жаль, что так случилось с Вареком», — произнес Феликс. «Он был замечательным гномом». Борек посмотрел на него и печально улыбнулся. «Он был, Феликс Ягер. Был. Я не должен был позволить ему участвовать в этой экспедиции. Я не должен был позволить ему покинуть одинокую башню. Но он так сильно хотел лететь». Феликс вспомнил, какую отвагу Варек проявил в подземельях Карагдума. Его привычку записывать все в свою удивительную книгу. Как подчас тот раздражал своей жизнерадостностью, как Варек смущал его и Готрек, и преклоняясь перед ними, как перед героями. Его близорукость, его мягкий и немного педантичный голос. Было сложно поверить в то, что никогда снова он не увидит и не услышит молодого гнома. Феликс был потрясен. Много воды утекло с тех пор, как он столь сильно реагировал на смерть. «Він був славным парнем», — произнес Макайсон. «Наверное, мне не надо было поддаваться на его уговоры и обучать управлению Гиро». «Если бы ты этого не сделал, друг мой, я боюсь, никого из нас бы сейчас здесь не было». «Да, ты прав. Паренок – герой». «Теперь я последний из моего рода», – произнес Борек. Феликс заметил две капельки влаги, скатившиеся по щекам старого гнома. «Неужели это на самом деле слезы?» Феликс отвел взгляд, не желая смущать ученого. «Ладно, не переживай. Мы позаботимся об ублюдке, что убил парня. Он только что попал в самый верх моего персонального списка обид». Борек лишь отвел взгляд и скорбно покачал головой. Макс Шрейбер находился на кормовой обзорной палубе и глядел через потрескавшееся кристаллическое окно. Должно быть, оно треснуло в какой-то момент схватки с драконом, но он даже не предполагал, как и когда именно. Ужасно выглядел весь воздушный корабль. Внутренние крепления разболтались. Грузовые ящики и сундуки с сокровищами во время сражения швыряло туда-сюда, и те нанесли повреждения всему, с чем соударялись, и повредились сами. Двое членов команды разбились насмерть. 12 нуждались в лечении магии Макса. Уже по неторопливости передвижения и по неестественному гулу двигателей Шрейбер мог бы понять, что воздушный корабль тяжело поврежден. В сравнении с прежней их скоростью, теперь они двигались поступью улитки. Он гадал, удастся ли им вообще долететь до места назначения. Похоже, весь этот перелет будет проходить от одного происшествия к другому, словно их кто-то проклял. В конечном счете, репутация Макайсона притягивать неприятности, возможно, не столь уж незаслуженно. Шрейбер осматривал проплывавшую под ними горную долину. Они следовали руслом ручья, спускающегося в направлении низменностей. Он предположил, что вид стремительных водопадов прекрасен, если наблюдать их с земли, но понимал, что никогда не сможет в этом убедиться. Скорее всего, Шрейбер больше никогда не увидит эти места. «Наслаждайся пейзажем», — твердил он себе. «Пока ты здесь, пользуйся любыми выгодами. Сюда тебе никогда не вернуться». Почему-то утешительные тренинги его наставников из Золотого Братства казались несколько вычурными ввиду последствий сражения с драконом. И все же Шрейбер понимал, что слова были верные. Ему следует наслаждаться моментом, и он должен быть доволен. Бой показал ему, сколь хрупка может быть жизнь и насколько быстро она может закончиться. Достаточно вспомнить бедного Варака и дюжину или около того прочих пострадавших в битве. Двигатели стали заикаться, а через какое-то время смолкли. Шрейбер сразу же ощутил, что дух Грунгни дрейфует, словно неуправляемая лодка по реке. «О, Сигмар!» — взмолился он. «Помоги нам, пожалуйста! Не позволь этому произойти снова!» В душе он опасался, что беспомощный воздушный корабль может прибить к склону горы или прорвется еще больше мешков с подъемным газом, и они упадут на землю. В долине он заметил небольшую группу быстро передвигающихся фигур. Он не был уверен, но вроде уловил взглядом что-то зеленое. «Орки!» — услышал Макс голос Ульрики. Удивившись, он обернулся. «Твои глаза зорче моих», — заметил Шрейбер. «Свою жизнь я провожу, глядя вдоль древка стрелы, а не читая книги при свете свечи», — произнесла Ульрика. «И я давно научилась распознавать орков на дальнем расстоянии. Любой обитатель равнин Кислива быстро умирает, если этому не обучиться». «Значит, зеленокожие настолько грозные?» — спросил Макс. Ответ был ему известен, и он просто хотел услышать ее голос. «По-своему, столь же трудные противники, как воины хаоса. Даже более дикие и не понимают, когда им следует помирать. Я видела, как орк с двумя стрелами в сердце и срезанной половиной головы зарубил полдюжины бойцов, прежде чем умереть». «Подобное видел и я», — произнес Готрек Гурнисон. Макс обернулся на голос истребителя. Его коренастая фигура высовывалась из люка, ведущего на обзорную палубу. Он передвигался, на удивление, бесшумно для такого тяжеловеса. Макс даже не слышал, как тот появился. «Но в конце концов, все они сдохнут от доброго топора». Макс успокоился, услышав, как снова заработали двигатели. Корабль снова начал продвигаться вперед. «Куда бы мы ни направлялись, я надеюсь, что скоро там окажемся», — произнес он. «Мы дождемся ночи и скорректируем наше положение по звездам», — сказал Готрек. «А потом у нас есть идея получше». Макс гадал, сможет ли воздушный корабль продержаться до наступления ночи. Он видел несколько оборванных стальных тросов. Чудо уже то, что они все еще летят. «Ты необычно молчалив», — заметила Ульрика. Феликс кивнул и плотнее запахнул плащ. Стоять на верхней поверхности аэростата было холодно. Морозный ветер щипал без жалости. Они стояли на несущем каркасе аэростата, наблюдая восход обеих лун над горами. Это было необычное зрелище, волнующее своей красотой. «Я думаю о Вареке. Теперь он умер, а я никогда по-настоящему не знал его». «Смерть приходит за всеми», — сказала Ульрика. Феликс посмотрел на нее. Феликс гадал, сможет ли он когда-нибудь привыкнуть к ее непоколебимой склонности к фатализму. Он предполагал, что те, кто появляется на свет на равнинах Северного Кислива, привыкают к тому, что смерть приходит рано. Феликс же не настолько очерствел с того момента, как впервые встал на путь искателя приключений. Будучи сыном богатого купца из Альтдорфа, столицы империи, он вырос в тепличных условиях. Единственной смертью, которую он по-настоящему осознал, была смерть матери, когда ему исполнилось 9 лет от роду. И то он был слишком мал, чтобы сделать правильные выводы. «Я гадаю, сложился бы для Варака день иначе, если бы он проснулся, зная, что день сей – последний в его жизни. По правде говоря, я не знаю, что бы сделал в подобных обстоятельствах». «И ты пришел к каким-либо выводам?» «Я мог бы сказать, что люблю тебя», – — сказал Феликс, сам удивляясь своим словам. Он сознавал, что когда-нибудь хотел ей это сказать, но боялся признаться и не был уверен в причине. Долгое время Ульрика молчала. Феликс гадал, услышала ли она его слова. «Я могла бы сказать тебе те же слова», — наконец произнесла она. От ее слов Феликс почувствовал странный укол в желудке. Он повернулся и посмотрел вдаль. В этот момент у него было ощущение, что она ему ближе, чем кто-либо когда-либо был. «Могла бы?» – переспросил он. Ульрика улыбнулась и кивнула. «Да». Они немного подались в стороны, но руки их встретились и пальцы переплелись. Звезды над головой мерцали, словно осколки льда. Дух Грунгни упорно двигался сквозь ночь. Макс посмотрел на звезды сквозь подзорную трубу. «Ты прав», — подтвердил он. «Там полярная звезда, а там волчий клык». Макайсон уже делал пометки на своей карте. Мерной вилкой он измерял расстояние от точки, показывающей их местоположение, до красной точки. «Значит, ближайшее место, где мы сможем отремонтироваться, — замок истребителей», — произнес он. «Замок истребителей?» – переспросил Макс. «Каракадрин, город короля истребителей. Невелике мрачное место». «Но с таким-то названием я и не ожидаю обнаружить тут нечто из комедии Детлефа Зирка». «Точно так же, як и где-либо еще. И да будет так». «Я в этом уверен, Малакай. Ты же знаток». «Да уж, я таки». Макайсон прокричал приказ в переговорную трубку. Медленно, словно умирающий кит, дух Грунгни повернулся и лег на новый курс. Через горы к городу короля истребителей. Феликс и Ульрика стояли на командной палубе духа Грунгни. Перед ними в лучах чистого горного утра лежал суровый и наводящий дурные предчувствия замок истребителей. Это была массивная крепость, вырезанная в скалах самой горной вершины. Ее постройки были вырезаны по большей части в голом камне, выделялись лишь внешние стены. Они были сложены из массивных глыб камня, покрытых лишайником. Работа выглядела столь же древней, как сами горы. Как бы то ни было, гора Кадрин не была высочайшей из окрестных вершин, но стояла поодаль от остального окружения, возвышаясь над большой долиной между двумя более крупными и высокими горными цепями. Под ней текла река. Борек рассказывал Феликсу, что некогда долину заполнял лес, но его давным-давно вырубили на дрова для печей замка истребителей. Под городом располагались некоторые из глубочайших, темнейших и наиболее опасных шахт царства гномов. Там находились залежи угля и железа, которые разрабатывались еще со времен до основания империи. Они обеспечивали сырьем для производства знаменитой кадринской стали, славящейся по всем владениям гномов и землям людей, тем, что из нее изготавливались лучшие лезвия топоров. Облака черного дыма висели над городом. Феликс не припоминал, что когда-либо видел более непривлекательное место. Это была мрачная крепость, вырезанная из необработанного камня. Зная, как гномы гордятся своим зодчеством, Феликс мог лишь предположить, что грубость архитектуры имеет под собой некое оправдание. Все в Карак-Кадрине говорило о приземленной примитивной мощи. Сей замок создавался для обороны, ему предназначалось выдерживать осаду. Это был аванпост на территории, где опасность постоянна, и ему не нужно особо радовать взгляд. Они уже заметили собирающихся на стенах воинов. На них были нацелены всевозможные боевые машины, баллисты, катапульты и прочие штуки, о назначении которых он мог лишь догадываться, были развернуты в их сторону. Хотя Борок даже настоял на том, чтобы под духом Грунгни вывесили рунические флаги, а обладатели замка истребителей рассматривали их как потенциальную угрозу. Подобный смысл был понятен Феликсу. Появись воздушный корабль над любым из городов Империи, он вызвал бы похожий испуг, даже если бы нес на себе цвета самого Карла Франца. На глазах Феликса последний гирокоптер вылетел из корабля и полным ходом понесся к городу. Эту машину смог бы распознать любой гном, и на ней находилось послание самому королю истребителей Ангриму Железному Кулаку. Макайсон перевел двигатели духа Грунгни на реверс, и они зависли на границе досягаемости баллист, ожидая разрешения приземлиться. «Мрачное место», — сказал Феликс Ульрике. Она кивнула, соглашаясь с ним. С момента беседы прошлой ночью они стали необыкновенно застенчивы по отношению друг к другу. Он не мог говорить за обоих, но для него подобное поведение было в новинку. Феликс не ощущал сильной и эмоциональной привязанности со времени гибели Кирстен в форте фон Диэла. «Насколько подобное возможно, Феликс Ягер?» — отозвался Борок со своего кресла. Он глядел на Феликса постаревшими слезящимися глазами, в которых поблекли все искорки торжества. «Зная его историю, ты понимал бы это лучше. Замок истребителей выдержал больше осад, чем любая другая из крепостей гномов. Он является домом культа истребителей, и тут находится храм Гремнира, наиболее кровожадного из всех наших богов-предков». «Ты сказал, Гремнир кровожаден?» — спросила Ульрика. «Значит, он принимает живые жертвы?» «Лишь жизни своих истребителей. В уплату за их грехи он принимает их смерть и их волосы». Борок, должно быть, заметил пораженный взгляд, промелькнувший на лице Феликса, и потому прибавил. «Большинство истребителей приносит свои клятвы перед главным алтарем Гремнира, что расположен внизу. Там они обривают свои головы, затем сжигают волосы в пламени большой печи. Снаружи расположена улица художников на коже, где истребители набивают на свое тело первые татуировки». «Готрек принес свою клятву здесь?» — спросила Ульрика. Феликс склонил голову. Тот же вопрос посетил и его мысли. «Я так не думаю. Насколько мне известно, он ранее никогда не посещал этот город, хотя мне и неизвестны все его деяния». «Но он действительно истребитель?» — спросила Ульрика. Борок улыбнулся. «Не имеет значения, где гном принесет клятву и побреет голову. Сделав это, он становится истребителем. Многие выбирают возможность принести клятву на алтаре Гремнира, отдавая дань традиции. Их имена вырезаются на большой колонне в храме, и таким образом всем становится известно, что они ушли из жизни». «Но они же еще не умерли», — удивилась Ульрика. «Еще нет, но для семьи и друзей, клана и соплеменников гном умирает в тот момент, когда приносит клятву. Возможно, поэтому Готрек выбрал тебя в качестве помнящего, Феликс Ягер. Его имя пока что не вырезано на колонне горя». «Я тебя не понимаю», — произнес Феликс. «Никто не будет знать о его деяниях, если он падет в отдаленном месте, и никто из гномов не будет тому свидетелем. Помнящий сообщит нам о гибели истребителей и проследит, чтобы его имя было вырезано на колонне». «Но Готрек не об этом просил меня». Борок печально улыбнулся. «Сын Гурни никогда не придавал значения традициям, даже до того, как стал истребителем. Однажды он страстно возжелал прославиться. Я думаю, некоторым образом он по-прежнему желает этого». Феликс готов был задать другие вопросы, но его прервал унылый ревущий звук, донесшийся издали. «Что это?» — спросил он. «Нас атакуют?» Лицо Борока растянулось в кислой улыбке. «Могу предположить, что король истребителей получил весточку об успехе наших поисков. Ты слышал выражение радости?» «Несомненно, так и есть», — думал Феликс, пока потрепанный воздушный корабль дрейфовал над городом гномов. Глядя вниз, он видел лишь колышущийся океан лиц гномов, смотрящих вверх. Он слышал свист и выкрики. Били барабаны, звучали мощные рога. Из каждого окна вывесили флажки и знамена. Феликс недоумевал. «Где же помещаются все эти гномы?» Крепость не выглядела столь большой, чтобы всех их вместить. Затем Феликс вспомнил, что, подобно огромным ледяным айсбергам, плавающим в море когтей, большинство крепостей гномов было скрыто из виду, оставляя на поверхности всего лишь небольшую видимую часть. Под кораблем Феликс видел громадное строение, приземистое и массивное, с огромными скульптурами перекрещенных топоров, установленными на его крыше. Необычные руны, вырезанные в камне, напоминали Феликсу те, что он видел горящими на топоре Готрека. Он предположил, что для гномов они имели какое-то мистическое значение. Феликс поглядел на Ульрику и улыбнулся. Насколько он припоминал, приветствовали как героя его впервые в жизни. Серый провидец Танкуоль смотрел на Ларка. Ларк уставился на мага ненавидящим взглядом. Магией Танкуоль свалил пасущегося лося. Прежде чем Танкуоль даже поднес к мясу морду, Ларк сожрал большую его часть. Серый провидец не очень-то этому обрадовался. Танкуоль был согласен с тем, что ему лично требовалось куда меньше мяса, чем его мутировавшему приспешнику, и он по-любому съел бы не более 1/100 от того, что уже слопал Ларк. Но это же не оправдание. Танкуоля возмутила непочтительность. Он серый провидец, а Ларк – ничтожный воин, даже если теперь выглядит как огромный и могущественный мутант. Он должен был ожидать, пока не насытится Танкуоль, прежде чем начинать свою отвратительную оргию обжорства, и должен был и спросить на это позволение у Танкуоля. Как бы то ни было, Ларк всего лишь слуга. Танкуоль быстро сделал выводы из ситуации. Весьма быстро. Теперь Ларк физически гораздо сильнее Танкуоля. После сражения провидец еще не обрел полную магическую силу, и у него оставался лишь крошечный кусочек искривляющего камня, чтобы ее увеличить. Ему хотелось бы приберечь это на крайний случай. «Нет уж», — решил он. «На данный момент избегать столкновения с Ларком — всего лишь благоразумная предосторожность Скавена». Серый провидец сознавал, что чисто физически он не соперник огромному здоровяку. «Однако же, какое это имеет значение?» — успокаивал себя Танкуоль. Будучи хилым, тощим и невысоким, он использовал свой огромный интеллект для свершения отмщения Скавеном куда крупнее и сильнее его. То же самое, в конце концов, произойдет и тут. В этом он был уверен. В то же время его посетила мысль, что чем больше Ларк сожрет сейчас, тем меньше вероятность, что он попытается убить и съесть Танкуоля позже. Серый провидец замечал некоторые из голодных взглядов, что бросал на него прислужник. И это никоим образом не обнадеживало. «Где мы находимся, опытнейший из навигаторов?» — спросил Ларк. Танкуоль недоумевал. «Неужели в голосе Ларка послышался намек на иронию?» Он сразу же отмел подобную мысль. Ларк слишком туп, чтобы издеваться над своим хозяином. «Мы приближаемся к пункту назначения», — весьма туманно ответил Танкуоль. «И где конкретно находится это место, проницательнейший из провидцев?» «Прекращай свое постоянное нытье, Ларк. Я сообщил бы тебе наше местонахождение, если бы это было в твоих интересах. Позволь мне самому позаботиться о подобных вещах, а сам продолжай есть». «Вон там», — подумал Танкуоль, показав затем Ларку. И это дало ему какое-то время на раздумье, что оказалось весьма кстати. Потому как, по правде говоря, Танкуоль понятия не имел, где они находятся. Они брели наугад сквозь бурю. Проливной дождь закрывал видимость далее нескольких длин хвоста. Танкуоль предположил, что с курса они не сбились, потому как горы по-прежнему находились перед ними. По достижении гор им нужно просто следовать в южном направлении, пока не дойдут до входа в подземные пути. Танкуоль понимал, что в самом худшем случае всегда сможет воспользоваться частью своей силы для заклинания прорицания. Раз уж он подумал об этом, имело смысл рассказать и Ларку. Это может удержать здоровенного болвана от того, чтобы размозжить Танкуолю голову, пока тот спит. Танкуоль обдумал вариант ускользнуть, пока Ларк отдыхает, и добираться назад в одиночестве. Его удерживали две вещи. Он подозревал, что по равнинам будет безопаснее передвигаться с мутантом. Вне всяких сомнений, кислевиты первым делом нападут на более крупного из них, ошибочно предположив, что тот наиболее опасен. Второй причиной были опасения Танкуоля, что Ларк сумеет его выследить. Чувства Ларка были острее, чем у любого из тех скавенов, которых Серый Провидец когда-либо знал. И в этом случае, скрывшись, Танкуоль окажется перед непростой задачей объяснить свой поступок. Для нахального Ларка, ввиду его необычного состояния, следовало сделать исключение в подобном поведении по отношению к Серому Провидцу. Разумная осторожность скавенов подсказывала оставаться с Ларком, по крайней мере, на какое-то время. «Как только все закончится», — поклялся Танкуоль, — «ситуация станет иной». Он так отомстит Ларку, что будущие поколения станут с ужасом рассказывать об этом шепотом. Это научит Ларка не бросать Серому Провидцу подобных оскорблений. Оставив на духе Грунгни минимально необходимую команду, все отправились во дворец короля истребителей. Почетный воинский караул бил своими топорами о щиты. Харгрим и прочие уцелевшие из Каракдума выглядели оглушенными размахом, с которым их встречали. Когда-то они были убеждены, что остались последними гномами на свете. Сейчас они думали иначе. Феликс был горд тем, что находится здесь. Приветственные крики толпы по-прежнему звенели в его ушах. Он вспоминал, как гномы-ребятишки бежали по улице и дотрагивались до подола плаща Феликса, чтобы когда-нибудь потом рассказывать об этом своим потомкам. До тех пор, пока они не начали протискиваться через плотную ликующую толпу, Феликс не представлял себе размах их деяния и что оно в действительности значило для народа гномов. Его общение с Готреком, характеризующееся по большей части пренебрежением к властям и нарушением порядка, никоим образом не подготовило его к происходящему. Это было подобно тому, как стать королем. Возможно, именно так чувствует себя император Карл Франц всякий раз, когда проезжает через Альтдорф, подумал Феликс, поворачиваясь и радостно улыбаясь Ульрике. Та с гордостью ответила ему улыбкой. Похоже, до сего момента она тоже не имела понятия о том, что совершил дух Грунгни. Глядя на своих товарищей, Феликс ощущал себя таким счастливым, как давно не случалось. Шумные приветствия, казалось, даже подняли дух Борока и Макайсона, которые с момента гибели Варака выглядели самыми несчастными гномами из когда-либо встречавшихся Феликсу, что говорило само за себя. Лишь Готрек выглядел угрюмым. Выражение его лица было кислым, как у человека, высасывающего лимон. Единственным здоровым глазом из-под сдвинутых бровей он сердито разглядывал толпу, лишь изредка останавливаясь, чтобы плюнуть в зевак, которые подходили слишком близко и дотрагивались до его топора. «Почему столь мрачен?» – спросил Феликс. Готрек бросил на него взгляд, который устрашил бы любого другого. «Я хочу знать, чтобы рассказать в твоей истории», – добавил Феликс. «Это не имеет значения», — произнес Готрек. «И не нужно упоминать об этом в поэме на мою смерть». «Все равно расскажи мне». Готрек облизал немногие оставшиеся зубы, сплюнул на землю и стал почесывать кулаком пустую глазницу под повязкой. Феликс думал, что тот не собирается отвечать, но затем выражение досады пробежало по лицу истребителя. «Полагаю, погибни я после уничтожения демона. Это стало бы величайшей смертью, когда-либо выпадавшей на долю истребителя. Курьезное, пустое тщеславие, человечий отпрыск. Но оно тревожит мой разум». Феликс не знал, что ответить, и потому промолчал. Ульрика изумленно уставилась на Готрека, словно никогда не рассчитывала, что гном способен на подобное признание. «Понятно, но я рада, что ты остался в живых и доставил Феликса обратно». К удивлению Феликса, истребитель рассмеялся. Он выглядел так, словно собирался похлопать Ульрику по спине, но удержался и заставил себя снова принять мрачный вид. Словно смутившись, Готрек уставился в землю. И в этот момент Феликс уловил некоторые намеки на то, сколь много восхваления в действительности значит для истребителя. Сколь много для него значат одобрительные возгласы его соплеменников, и как хорошо тот это скрывает. «Я рад за него», — думал Феликс. «В его жизни так мало поводов для радости». Король истребителей оказался угрюмо выглядящим гномом, коренастым и мощным, как и вся их раса, с волосами, обрезанными в характерной манере, и с хохлом, предпочитаемым культом Гримнира. Крупные черты лица, длинный загнутый нос — в глазах отражался одержимый манией разум. Когда король заговорил, голос его был мощным и раскатистым. «Приветствую, Борок Велобородый! Приветствую, Готрек, сын Гурни! Приветствую, Снорри Носокус! Приветствую, Малакай, сын Макая!» Феликс опасался, что король истребителей начнет всех их приветствовать поименно, и страхи оказались обоснованными. Тот так и поступил. «Вы совершили великое и славное дело, вы все. За все долгие годы, что я занимал трон своего отца, мне не доводилось слышать о подобном героизме. Возвращение молота Огнебородова — это неизмеримое благословение для царства гномов, и все дети Грунгни благодарят вас за этот день. Если у вас есть какая-либо просьба, которую я могу удовлетворить, лишь назовите ее и...» «Да, есть такая», — перебил Макайсон. Король истребителей замолчал и злобно посмотрел на Макайсона. Он лишь начал входить в ораторский раж и явно не ожидал, что кто-либо прервет его прямо сейчас. Феликс гадал, все ли короли гномов столь многоречивы. «Тебе надо лишь сказать мне, и если это в моей власти...» «Мне нужна мастерская, услуги 20 кузнецов, и я желаю знать все, что вам известно про великого зверя-дракона, как и обитает здесь в 50 лигах к северо-западу отсюда». Удивленный ропот прошел по залу. «Должно быть, это Скьяландир, древний огнедышащий дракон. Но зачем?» От явного потрясения немногословно поинтересовался король истребителей. «Я собираюсь прикончить ублюдка», — заявил Макайсон. «Уложить под могильный камень». «И я собираюсь ему помочь», — произнес Готрек. «Снорри на сокус тоже», — сказал Снорри. Продолжительный гул аплодисментов раздался в зале. «Вы действительно являетесь примером доблести для истребителей всего мира», — произнес король истребителей. «Не успев вернуться с одного великого дела, вы демонстрируете желание предпринять другое». Пока Феликс выслушивал эти безумные речи, ему пришло в голову, что существует более важный вопрос, который следовало бы поднять. Пока истребителей волнует перспектива новой встречи с драконом, огромная армия хаоса находится на марше. По большому счету, как предполагал Феликс, сия представляет собой куда как большую угрозу миру, чем когда-либо сможет представлять один единственный дракон. Феликс подумал, что видит возможность указать на это, помочь народу Ульрики и себе самому. «Есть и другая достойная упоминания тема», — начал Феликс. Глаза всех присутствующих обратились на него. Он неожиданно почувствовал смущение. Феликс отлично сознавал, что не все гномы из тех, кто смотрел на него, довольны тем, что человек осмелился заговорить в тронном зале их короля. «И что же это, Феликс Ягер?» — спросил король истребителей. «Огромная армия хаоса, приближающаяся с севера». «Она вас преследует?» — спросил король. Феликс помедлил мгновение, размышляя над происходящим. Это было нечто, что он никогда не просчитывал. Неужели все это вызвано действиями в Каракдуме, как камешек, вызывающий лавину? Он сомневался. Подобная мысль могла завести слишком далеко. «Нет, я так не думаю». «Тогда в чем проблема? Как мне видится, если...» «Вскоре она достигнет Кислева. Если там ее не остановить, армия двинется дальше, в земли гномов и людей». «Неправильнее ли переходить мост, лишь подойдя к нему?» Феликс понимал, что начинается все та же старая-престарая история. Силы тьмы представляют проблему для кого-то другого. Люди и гномы не объединят свои силы, пока не станет слишком поздно. С врагом будут разбираться, когда тот станет неотвратимой угрозой, а тем временем остальные будут сражаться с ним и умирать. Феликс понимал, что не является беспристрастным в этом вопросе, но чувствовал небольшую злость. Он достаточно хорошо узнал гномов, чтобы позволить своей злости выйти наружу. Те становились невыносимо упрямы по любому спорному вопросу. «Я полагаю, что тогда вся слава противостояния силам хаоса будет принадлежать народу Кислева и их союзникам из Империи», — невозмутимо произнес он. Тишина повисла в помещении, и Феликс понял, что полностью завладел их вниманием. «Я упомянул об этом лишь потому, что сия крепость гномов известна как замок истребителей, а когда придут силы хаоса, среди них окажется множество могучих чудищ и грозных противников, с которыми можно схватиться в бою и убить». По помещению прокатился шепот. Феликс понимал, что его слова быстро распространятся по городу. Он был уверен, что даже если король не предложит помощь, многие истребители отправятся в Кислев в надежде обрести достойную смерть. Чтобы полностью прояснить свою позицию, Феликс добавил. «Сложить голову в подобной битве будет возвышенной и запоминающейся гибелью. Разве кто-нибудь забыл тех героев, что пали при защите Прага во время последней Великой войны с хаосом?» Ответ Ангрима Железного Кулака удивил Феликса. «По меркам гномов, с того события прошло мало времени, Феликс Ягер, но ты привел веское основание. Я подумаю над твоими словами». «Разумеется», — подумал Феликс. Гномы живут дольше людей, и их хроники уходят корнями куда глубже. Для них два столетия не являются далеким прошлым. Старый Борок даже застал времена последнего великого нашествия хаоса. Борок слезящимися глазами поймал взгляд Феликса и, казалось, понял, о чем тот думает. Старый гном склонился вперед на свой посох и заговорил. «Феликс Ягер говорил о достойном замысле, Ваше Величество. Я, конечно же, могу припомнить последнюю войну с хаосом, и это было ужасным событием. Если в будущем возможна еще одна подобная война, нам лучше приготовиться сейчас, заключить новые союзы и придерживаться старых. Те из нас, кто недавно побывал в пустошах, видели этого врага собственными глазами и знают, насколько тот ужасен». Король истребителей кивнул головой. Борок продолжил. «Возможно, что молот Огнебородова ныне вернулся к нам по воле богов-предков, чтобы помочь в приближающемся сражении. Возможно, все это часть плана куда большего, чем мы в состоянии осмыслить». «Я спрошу совета в храме Гремнира», — произнес король истребителей. «Вполне может так случиться, что ваши слова истинны». Феликс ощутил благодарность к старому гному за его мудрость и понимание. «Усаться дуже хорошо», — вмешался Макайсон. «И все же я желаю смерти тому дракону. Полагаю, у меня есть идея, как это можно устроить. Я хотел бы воспользоваться вашими инженерными мастерскими и кузнями». «Тебе будет предоставлено все, что потребуется, Малакай Макайсон, и я предоставляю в твое распоряжение своих личных инженеров». «Что-то Макайсон не особо рад этому», — подумал Феликс. Он предположил, что гнома не радовала перспектива делиться с королевскими инженерами своими новыми моделями. «Как и многие инженеры-гномы, Макайсон предпочитает хранить свои секреты», — предположил Феликс. «С другой стороны, не мог же он отвергнуть любезное предложение короля и по-прежнему рассчитывать на помощь». Казалось, Макайсон пришел к такому же умозаключению. «Ну что ж, отлично». Феликс и Ульрика осматривали свою комнату. Та была без излишеств, в стиле, который Феликс и ожидал обнаружить в Каракк-Кадрине, но, по крайней мере, кровать и прочие предметы меблировки были сделаны под размер человека. Это помещение явно предназначалось для посланников людей, и столь же очевидно, что какое-то время оно пустовало. Воздух был немного затхлым. Вместо одеял постель была застелена множеством шкур. «Я думала, что это не кончится никогда», — сказала Ульрика. «Гномы бывают чрезмерно многоречивыми, если захотят». Феликс согласился. «Верно. Однако для них это важное событие. В каком-то роде я полагаю, как если бы был утерян один из рунных клыков, а затем возвращен Империи. Возможно, даже больше. Похоже, молот Огнебородова имеет и религиозное значение». «Как и все прочее», — заявила Ульрика. В словах ее был некий оттенок неприязни. Казалось, Ульрика хочет поссориться с ним, а Феликс с ней. Так происходило с ними с момента их разговора той ночью на борту духа Грунгни. Феликс предполагал, что и он, и она оба переживают по поводу будущего, которое им предстоит. Он дотянулся и погладил Ульрику по щеке. Она поймала руку Феликса, перевернула ладонью вверх и поцеловала. «Что с нами будет, Феликс?» — внезапно спросила она. Феликс пристально посмотрел на нее. Он и сам раздумывал над этим. Весь долгий день между ними сохранялась странная напряженность, скрытая злость, которую он не совсем понимал. Что за причины так нервничать? Они пережили путешествие сюда, пережили столкновение с драконом, едва не вызвавшее крушение воздушного корабля. Почему сейчас они поступают так? Феликс посмотрел на ее прекрасное лицо. Ульрика никогда не казалась столь восхитительной. Феликс поискал ответ на ее вопрос внутри себя. Возможно, это напряжение как раз и вызвано тем фактором, что они находятся в безопасности. Сейчас, по крайней мере, на какое-то время отсутствуют отвлекающие внешние угрозы, и ничего не удерживает от раздумий над вопросом, заданным только что. Что с ними будет? Судьба их так неопределенна. С севера приближается громадная армия хаоса. Возможно, это предвестие конца света. Возможно, где-то далеко на севере отец Ульрики и его всадники прямо сейчас лицом к лицу сталкиваются с надвигающейся ордой. Готрек, Малакай и Снорри Носокус, казалось, приняли решение идти на дракона. Ульрике поручена задача предупредить Ледяную Королеву. Почти наверняка у Ульрики уже нет дома, куда можно вернуться. И что он может ей предложить? Он не богат, семья отреклась от него, а Феликс затем отверг их предложение о примирении. Он всего лишь безземельный скиталец, связанный клятвой воспеть гибель истребителя. Что еще хуже, он начинал подозревать, что та обернется и его собственной смертью. Феликс и Готрек путешествовали столь долго и пережили столь много, что их судьбы казались переплетенными. Феликс уже почти поверил, истребителю предназначено совершить некое деяние, что потрясет мир, и его долг состоит в том, чтобы сие засвидетельствовать. Феликс обнаружил, что молчание длится уже довольно долго, а он еще не ответил на ее вопрос, потому как не имел ответа. «Я не знаю», — мягко вымолвил он. «Хотя и хотел бы». «Как и я», — произнесла Ульрика. «Как и я». Она наклонилась вперед, поцеловала его, и они в объятиях друг друга повалились на кровать. Макс Шрейбер шагал по улицам Карак-Кадрина, понимая, что обнаружил предмет своих поисков. Его окружали более высокие здания с более высокими дверными проемами. Вперемешку с низкими голосами гномов с улочек до него доносились голоса людей. Мужчины и женщины Империи глядели на него из открытых дверей лавок. Они сидели подле своих товаров. Некоторые смотрели на Макса изучающе, принимая во внимание, кто он такой. Другие зазывали его войти и взглянуть на их товары. Макс улыбался. Даже в этих отдаленных горах, в крепости старшей расы, имелся маленький квартал, населенный людьми. Люди и гномы связаны множеством древних союзнических и доверительных отношений, но не было ничего древнее торговых связей. Шрейбер знал, что даже здесь, в этом отделенном городе, высоко в горах, он найдет торговцев, а в их лице и способ связаться со своим орденом и союзниками. Он покопался внутри своего одеяния и нащупал письмо, которое он собственноручно написал и запечатал персональной руной. Макс улыбнулся, чувствуя магию, которую он наложил на письмо. Никто, кроме члена его ордена, не сможет вскрыть письмо без того, чтобы его содержание не исчезло, подобно туману на утреннем солнце. Хотя на всякий случай Макс записал сообщение кодом, который, как он надеялся, был читабельным только лишь для его собратьев. В письме он отметил все, что ему было известно о путешествии духа Грунгни и надвигающейся армии хаоса. Он упомянул об увеличении активности скавенов на границах, детально описал свое столкновение с серым провидцем и заклинания, которыми тот воспользовался. «В этом случае, — полагал Шрейбер, — даже если что-нибудь случится со мной, те, кто придут после, будут лучше подготовлены к противостоянию угрозе крысы людей». Неким образом, являясь донесением главам Ордена Золотого Молота, это еще и завещание. Он понимал, что его донесение своевременно. Много воды утекло с тех пор, как кто-либо из членов древнего сообщества отваживался забраться так далеко на север, как Макс. И даже обладая теми знаниями о силах хаоса, что у него имелись, Макс был потрясен тем, что увидел и услышал. Рука хаоса протянулась далеко, и сам Кислев находится в опасности. А Кислев служит бастионом Империи против нашествий хаоса. Если Кислев падет, орды тьмы смогут устремиться вглубь земель человечества, и Шрейбер не сомневался, что им в помощь поднимется множество предателей, из лесов появятся чудовища и мутанты, и... Макс слишком хорошо знал, насколько неустойчива Империя и как легко может она скатиться к пороку. Для предотвращения подобного и был создан его орден. Шрейбер осознавал, что обязан послать предупреждение. Он надеялся доставить послание лично, но будущее всегда неопределенно, и кто знает, что может с ним случиться. Письмо было гарантией на случай непредвиденного. Даже если ему суждено погибнуть, Макс надеялся, что предупреждение и полученные им знания попадут в нужные руки. Он приостановился перед входом в таверну, на которой была вывеска императорского грифона. Шрейбер понимал, что ему нужно отыскать торговцев, возвращающихся в земли людей, желательно тех, которые направляются в Мидденхейм. Ему говорили, что кого-нибудь он сможет найти в этом заведении. Сделав глубокий вдох, он вошел внутрь теплого и пропитанного пивным духом помещения. Когда он вошел, наступила тишина. Шрейбер понимал, что в нем опознали одного из тех людей, которые прибыли на воздушном корабле. Он огляделся и улыбнулся. Тотчас же кто-то предложил угостить его выпивкой. Макс улыбнулся в знак согласия и приготовился отвечать на уйму вопросов. Надо надеяться, что затем он сможет найти кого-нибудь, кто доставит его послание. Феликс смотрел сквозь окно комнаты. Небольшое и округлое, оно было закрыто толстым, качественно сделанным стеклом. Сквозь него Феликсу открывался прекрасный вид на окрестные горы. Феликс услышал, как позади на кровати зашевелилась Ульрика. «Мне вскоре нужно отправляться», — произнесла она. Феликс кивнул, гадая, что за дело у нее может быть во дворце короля истребителей. «Куда ты отправишься?» «Ко двору ледяной королевы». Феликс продолжал всматриваться в окрестные горы, отмечая короны из облаков вокруг их вершин. Внезапно до него дошло значение слов Ульрики, и он развернулся, чтобы посмотреть на нее. «Прямо сейчас?» — с упавшим сердцем спросил он. «Сейчас не худшее время, чем любое иное. Мне нужно доставить послание моей королеве». «Ты не можешь!» — воскликнул Феликс. Она приосанилась. Лицо приобрело надменный вид. «Что ты этим хочешь сказать? Кто ты такой, чтобы указывать, что я могу или не могу делать?» «Я и не пытаюсь говорить, что тебе следует делать». Феликс понимал, что она права. Он намеревался сказать Ульрике, что она не должна уходить, что он не хочет этого. Однако в то же время понимал, что у него нет над ней власти. Феликс пытался найти способ спасти ситуацию. «Я лишь говорю о том, что ты не знаешь дороги». «Осмелюсь утверждать, что я в состоянии ее отыскать. Здесь должен быть кто-нибудь, знающий путь в земли людей». Голос Ульрики был необоснованно сердитым. И снова Феликс заподозрил, что она пытается спровоцировать ссору. «Король наверняка знает, и тут должны быть библиотеки с картами. Возможно, король сможет дать проводника». «Почему бы не подождать до окончания ремонта духа Грунгни? Несомненно, тот доберется до места гораздо быстрее, чем ты на своих двоих, и в гораздо большей безопасности». «Ты имеешь в виду ту безопасность, с которой мы добирались сюда?» «Да, нет. Я подразумеваю, что когда ремонт закончится, воздушный корабль сможет пересечь эти горы в 100 раз быстрее, чем пеший мужчина или женщина». «Возможно. Но как долго продлится ремонт? И кто говорит, что я должна идти пешком? Наверняка в этом городе должны быть какие-нибудь лошади». «Гномы не славятся своей кавалерией», — заметил Феликс. «Нет необходимости в подобном сарказме». «Я и не собираюсь язвить. Они не используют лошадей, кроме тягловых, для повозок и пони для перевозки угля в шахтах». «Здесь есть торговцы и люди». «Мы находимся в горах. Куда вероятнее, что они используют мулов». «У тебя на все ответ готов, не так ли?» «В чем причина этой злости?» – недоумевал Феликс. «Почему они оба такие вспыльчивы?» Он был сбит с толку. Это не было похоже ни на прочитанные им романы, ни на виденные им театральные постановки. Тут эмоции скрывались под поверхностью, подобно щукам в пруду. Эмоции, которые не выглядели логически связанными с их словами или взаимоотношениями, но каким-то образом были частью этого, насколько понимал Феликс. Как он мог испытывать влечение к этой женщине, заботиться о ней и, тем не менее, настолько злиться на ее отношения? Как Ульрика могла испытывать схожие чувства по отношению к нему? Иногда Феликс ощущал, что между его представлением о любви и реальностью имеется глубокое расхождение, и ни книги, ни поэмы к подобному его не подготовили. «Нет», — в итоге ответил Феликс, — «это не так. Я просто не хочу, чтобы с тобой случилось что-нибудь плохое». Феликс надеялся, что выражение им озабоченности сможет немного успокоить Ульрику, но не тут-то было. «Кое-что плохое уже случилось», — сказала она. «И происходит со всем миром». Феликс не мог порицать ее за подобное утверждение, но он чувствовал то же самое. Он потянулся, чтобы привлечь Ульрику к себе, но она отстранилась. Неразумно обозлившись, Феликс повернулся и ушел, хлопнув дверью, но сразу же почувствовал себя виноватым, бессильным и глупым. Макс налил очередной бокал вина своим новым приятелям. Если те и замечали, что собственную выпивку он едва потягивал, то их это не особо беспокоило. Борис Черный Щит и его брат Хеф были бывалыми выпивохами, не слишком разборчивыми в отношении того, кто оплачивает счет. «В конце концов», — сразу же отметил Борис, «с этим шатающимся по горам живодером и сжигающим долины драконом, кто знает, доведется ли дожить до утра». Казалось, он гордится тем, что они с братом, лишь только вступив в город, сразу же спустили весь свой заработок охранников каравана и снова остались с пустыми карманами, за исключением пары кремней для розжига огня. По большому счету, сие всего лишь означало, что какой бы орк их ни прикончил, на этом деле он не наживется. Макс не особо беспокоился. Их караван Баши уже удалился отдыхать в свою комнату, но перед этим согласился доставить сообщение Макса по некому адресу на Уликштрассе в Мидденхейме, при условии, что получит несколько золотых за свои труды. Заметив блеск в глазах купца, Макс не сомневался, что письмо будет доставлено. Ульрикштрассе находилась всего в двух улицах от рынка, на который направлялся купец, и пара золотых были увесистым вознаграждением за небольшую прогулку. Заключив соглашение, Макс сознавал, что ему, скорее всего, пора удалиться, но затем он услышал мужчин, обсуждающих дорогу к городу гномов, и решил остаться. В конце концов, домой ему, возможно, придется возвращаться пешком, если дух Грунгни невозможно будет отремонтировать, и нет никакого вреда в том, чтобы немного разузнать про дорогу. К несчастью, услышанное более чем обескураживало. «Расскажи мне снова об этом живодере», — попросил он Хефа. «Вряд ли ты хочешь это знать». «Пожалуйста, представь, что я хочу». «Это здоровенный орочий вождь с дурным характером. Любит живьем сдирать кожу со своих врагов и обтягивать ею свой шатер. Говорят, в горах он собирает армию зеленокожих и собирается выставить гномов из их городов». «Ну, такое вряд ли возможно. Это мощнейший из крепостей, которые я когда-либо видел». «За исключением Мидденхейма», — заплетающимся языком вставил Борис. «За исключением Мидденхейма», — спокойно согласился Макс. «Несомненно, ее не взять какому-то военачальнику орков». «С этими орками никогда не знаешь наверняка», — возразил Хеф. «Они коварные и смышленые дикари, а у этого, говорят, есть шаман с мощной магией». Макс испытал укол профессионального интереса. «Расскажи-ка об этом шамане». «Знаю немного», — сказал Хеф. «Лишь слышал рассказы выживших из караванов, на которые нападали орки». «Таковых весьма немного», — произнес Борис. «И все они быстрые бегуны. А кто станет верить трусам?» «Просто расскажи, что слышал», — убедительным тоном произнес Макс и подлил еще вина. «Они рассказывают, что шаман разговаривает со старыми богами орков», — сказал Борис. «И боги ему внимают», — добавил Хеф. «Боги слышат любого, кто им молится», — сказал Макс. «Я не могу представить, что боги орков сильно отличаются в этом от наших». «Разница в том, что боги орков отвечают на молитвы их шаманов. Говорят, он способен воем опрокидывать утесы и проламывать стены фортов взмахом своей руки». «Возможно, так он поступит и со стенами этого города», — закончил Хеф. Макс сомневался. Гномы покрыли свои стены рунами, что были столь же мощными, как любое из защитных заклинаний людей, и гораздо действеннее большинства из них. Чтобы их опрокинуть, потребуется нечто большее, чем какой-то воющий заклинатель. Макс обладал внушительными познаниями в области защитной магии и сомневался, что смог бы лучше защитить этот город, даже работая над этим 20 лет и имея сотню толковых помощников. Шрейбер сознавал, что не крепостям, вроде Карак-Кадрина, грозит опасность, а тем небольшим деревням и торговым городкам, что лежат на пути. Тем не менее, услышанные им новости по-любому добрыми не были. В горах есть драконы, собираются военные отряды орков. С севера приближается орда хаоса, и Макс лично наблюдал, что снова активизировались скавены. Похоже, что правы оказались все те предсказатели, пророчившие наступление темных времен. Он подумал, что мир катится в пропасть. Вероятно, ему следует напиться. Макс старался сдерживаться. «Расскажи мне о драконе», — попросил он. «Он здоровенный. Злобный, и спалил большинство деревней между Карак-Кадрином и Восточными землями». «Это все, что тебе известно?» «Этот старый зверь, насколько я слышал, спал столетия, пока что-то его не пробудило». «Пробудило?» «Угу. Говорят, 200 лет назад он соорудил себе логово в пещере на Драконьей горе, опустошил землю, а затем внезапно просто пропал. Некоторые думали, что дракон подох. Как теперь выяснилось, он всего лишь спал. Говорят, с драконами так бывает. Сон продолжительностью в столетие. «Это случается с очень старыми драконами», — заявил Макс. «Так написано». «Ты умеешь считать?» — спросил Борис. «Ага. Выпей еще вина». Наемник выпил и заговорил, но Макс уже не особо прислушивался. Неужели дракон действительно спал все это время? А если так, что его разбудило? «Возможно, только лишь пришествие хаоса», — подумал Шрейбер. «Может статься, что это всего лишь примета времени». Или нечто совсем иное. Тут вырисовывается некая система, в чем Макс ощущал уверенность. Он чувствовал работу чего-то темного и злого. Кузнечный горн ярко пылал. Жар изматывал. Феликс почувствовал это сразу, как зашел в помещение. Он на мгновение приостановился и сделал глубокий вдох. Сейчас его злость утихла, и он более чем когда-либо чувствовал себя виноватым. Вероятно, ему следует вернуться, поговорить с Ульрикой и помириться. Феликс разрывался между желанием поступить так и упрямством, которое его отговаривало. Победило второе. В любом случае, он пришел сюда, чтобы кое-что найти. Стало быть, этим и следует заняться. Феликс огляделся, разыскивая Макайсона. Среди жара и дыма было сложно разобрать, тут ли он. Здесь было много гномов. Они работали за кузнечными мехами, молотами ковали раскаленный до красна металл, придавая ему новую форму, и использовали необычные инструменты, о назначении которых Феликс даже не пытался догадаться. Все они работали с такой целеустремленностью, на которую способны лишь занятые делом гномы. «Где Макайсон?» – спросил Феликс, вытянув руку и ухватив за плечо ближайшего из проходящих мимо гномов. Коренастая мускулистая фигура ткнула большим пальцем в сторону одного из дверных проемов и продолжила свой путь. Феликс прошел через мастерскую и, пригибая голову, вошел в заднее помещение. Оказавшийся как раз тут Макайсон низко склонился над столом с чертежами и схемами, помеченными теми рунами, которые, как распознал Феликс, применялись в гильдии инженеров. Макайсон посмотрел на вошедшего человека, причмокнул и спросил. «Да, и чем я могу тебе помочь, юный Феликс?» «Я хотел бы узнать, когда дух Грунгни будет готов к отправке». «Скорее всего, через несколько недель. Достаточно времени, чтобы решить проблемы с этой штуковиной и как следует разобраться с тем проклятым драконом». «Ты шутишь», — сказал Феликс, хотя понимал, что истребитель-инженер, скорее всего, весьма серьезен. Он-то надеялся, что воздушный корабль вскоре отремонтируют, и тот сможет отвезти Ульрику прямо ко двору Ледяной Королевы. Он надеялся, что это сможет удержать Ульрику при нем. «Я серьезно? Черт, та здоровенная ящерица чуть не разбила мой воздушный корабль, и она убила юного Варрока. Скоро я сведу счеты с драконом за цю обиду, уж поверь мне». «Как? Да мы едва поцарапали эту тварь». «Да ладно, есть у меня кое-какие идеи по цьому поводу, не переживай. За годы у меня скопилось идей по поводу кое-каких невеликих машин, и теперь, как я полагаю, самое время построить одну из них». «Чем может помочь какое бы то ни было оружие против столь могучей твари, как Скьяландир?» «Но не казалось, что теперь ты должен больше доверять моим машинам, Феликс Ягер». «Я доверяю твоему мастерству, Малакай, но...» «Ладно, я не думаю, что могу тебе за це винить. Вне всяких сомнений, це чертовски велика зверюга. И тем не менее, ее можно убить правильным оружием. Як и любе живе существо». «Что же ты строишь?» – спросил Феликс, бросая взгляд на чертежи. Малакай сдвинулся, чтобы встать между Феликсом и развернутыми листами пергамента. По предположению Феликса, подобно всем инженерам-гномам, Макайсон становился более чем раздражительным, когда дело касалось того, чтобы поделиться своими чертежами с миром. Эти гномы весьма скрытные создания. Макайсон с мгновения рассматривал Феликса, а затем усмехнулся. «Дивись, сколько хочешь», — разрешил он, отступая в сторону. «Хотя я думаю, что ты в них ни бельмеса не смыслишь». Феликс посмотрел на чертежи и понял, что гном был прав. Синие листы покрывали какие-то закорючки. К некоторым из линий были присоединены рунические символы, а к другим ничего. Это было похоже на свиток, написанный крайне ненормальным астрологом. «Ты прав. Я понятия не имею, что они означают», — признался Феликс. «Что это такое?» Макайсон удовлетворенно потер свои мясистые ладони. «Ты скоро побачишь, не переживай. А теперь мотай отсюда, Феликс. У меня полно работы и не так уж багато времени». С этими словами он выставил Феликса из мастерской на улицу. Феликс устало потащился обратно во дворец. Пора было сообщить новости Ульрике. Почему-то он был уверен, что она им не обрадуется.